Дом атомщиков. 1972-1982 годы. Всеволод Воскресенский, Владимир Бабат, Важа Барамидзе, Смирнова. Застройка районов Москвы в 1960-1970 годы была распределена между архитектурными мастерскими. Мастерская Всеволода Воскресенского разработала грандиозный план реконструкции центра Москворецкого района с растянувшимися вдоль широкой магистрали пластинами, башнями и цилиндрами. Однако завершение строительства нового Арбата показало, что такой радикальный подход для исторического центра губителен, да и модернистская эпоха хрущевской оттепели сменилась брежневской реставрацией, и от смелого проекта Воскресенского осталась одна площадь Серпуховской заставы. Зато какая! Ученик главного советского неоклассика Ивана Жолтовского, работавший над московским ипподромом и кинотеатрами позднесталинской эпохи, Воскресенский стал и одним из самых ярких архитекторов советского модернизма. Его работы 1960-х годов – идеальные модернистские стеклянные пластины. Гостиница «Интурист» на Тверской, снесена в 2002 году, теперь на ее месте отель «Ритц-Карлтон», или лабораторно-клинический корпус Института хирургии имени Вишневского на Большой Серпуховской. А вот в ансамбле Серпуховской заставы мастерская Воскресенского сработала уже в духе брутализма, набиравшего популярность в СССР. Родоначальником брутализма в архитектуре часто называют Шарля Ле Корбюзье, дом Центра Союза в маршруте разобраться в архитектуре авангарда. Создатель стерильного оштукатуренного модернизма, вскоре после Второй мировой войны он стал использовать в своих постройках голый бетон, эстетизируя его грубую брутальную фактуру. Первой такой его постройкой стала жилая единица в Марселе, дом-корабль на ножках с развитой инфраструктурой и двухуровневыми ячейками. Жилой дом Министерства среднего машиностроения, известный в народе как «Дом атомщиков», один из ярчайших примеров советского брутализма. Здесь есть и неприкрытая фактура железобетона, и сложная проработка поверхности стены, вся построенная на разном масштабе ребер и зубцов, и излюбленные в брутализме консоли, выступающие части здания, создающие перевернутую тектонику. Любопытно выполнены ножки, на которых стоит дом. Это не просто функциональные столбы, а эдакие колонны с капителями, геометризованные и утрированные, как любили делать в эпоху ар-деко. Монументальная колоннада ножек, разработанная логика вертикального членения стен, все это выдает в Воскресенском классическую архитектурную школу, пройденную у Жолтовского. Как и многие экспериментальные дома эпохи, дом атомщиков имел развитую систему обслуживания и общественных пространств. Между ножек разместились кафе и кулинария, почта и сберкасса, выставочный зал и клубные помещения. В отдельных корпусах со стороны Малой Тульской улицы расположились гастроном и детский сад. Еще одна примета дома, напоминающая нам и о жилой единице Ле Корбюзье, и о доме Наркомфина – двухуровневые квартиры. Они располагаются на 12 и 14 этажах и обозначены на фасаде ленточными балконами. Дом атомщиков – хороший пример, как идеи авангарда отразились в эпохе модернизма, но обрели новую, более монументальную эстетику.